Часть вторая. Июнь, 1937 год. Глава первая. Мечты и планы на будущее. Возбужденным шепотом оповестил Николай. «Вижу», – спокойно ответила девушка, одетая как мальчик, с картузом на голове, под которым прятала волосы. При этом взгляд ее был прикован к светящемуся голубовато-зеленому поплавку. Дорогая игрушка, на которую готов был потратиться далеко не каждый любитель ночной рыбалки. А тут на поплавках обоих рыбачков такие приспособления. Белая ночь. Поэтому, несмотря на тень деревьев, прекрасно видно, что Николай одет в простые и изрядно поношенные рубашку и штаны. Подруга его тоже не особо выделяется, будучи обряжена в форменные брюки и гимнастерку студента реального училища. Однако заметно, что качество ткани разительно отличается в лучшую сторону. Сегодня в училищах может обучаться любой, невзирая на происхождение, положение и благосостояние. Были бы знания, чтобы сдать вступительные экзамены и способности осилить учебную программу. А так от казны еще и стипендия полагается. 5 рублей. Если не шиковать и проживать в общежитии при училище, на месяц хватит. Иное дело, что несмотря на смешанный состав учащихся, девочки все же носили форменные платья. А тут такой пассаж. Но ни Николая, ни Алину данное обстоятельство не смущало. У кого со способностями похуже, могли рассчитывать только на ремесленное училище. Там и обучение 3 года, и уже со 2-го курса имелся какой-никакой приработок в мастерских. Ну и бесплатные обеды, что тоже немаловажно. А еще казенная форма раз в год. Правда, у Шинели срок 3 года. Были ученики, которые лишь за счет этого и держались, потому как дома 7 по лавкам и нужда беспросветная. Многое изменилось после гражданской войны. Того, что было до революции, теперь днем с огнем не сыскать. Государь Алексей II, наследовавший своему батюшке, сделал правильные выводы, да и окружение у него под стать. Адмирал Колчак, вот уже 18 лет бессменный премьер-министр, положил много сил, чтобы добиться обновления России. При этом ему удалось сохранить и империю, и монархию. Теперь император не самодержец, способный решать любой вопрос одним росчерком пера, но влияние у него все же предостаточно. Власть повернулась лицом к людям. Раньше правительство практически не вмешивалось в споры между теми же заводчиками-фабрикантами и рабочими. Сегодня существует ряд законодательных актов и, самое главное, трудовой кодекс, регламентирующий взаимоотношения между работодателем и его работниками. К примеру, предусмотрен 8-часовой рабочий день, 6-дневная трудовая неделя. Помимо праздничных дней, у рабочих раз в год появился 10-дневный оплачиваемый отпуск. Кроме пенсий, на крупных предприятиях, имевших место еще до переворота, разработана государственная пенсионная программа. Вступление в нее – дело сугубо добровольное и подразумевает под собой внесение ежемесячных взносов. Пока это дело особой популярностью не пользуется. Хотя рекламных проспектов более чем достаточно. И самый распространенный гласит – молодость – это средство, чтобы обеспечить себе старость. Но народ предпочитает по старинке возлагать надежды на своих чад. Положительных изменений предостаточно. Правда, есть такие, кто не устает твердить о том, что все плохо. Вспоминают о светлых помыслах борцов с самодержавием, потерпевших поражение. Заявляют, что, мол, в других странах хлеб мягче, а сахар слаще. Вот только ерунда все это. Если ты не чешешь в затылке и не ковыряешься в 5-й точке, а работаешь, то и достаток семье обеспечишь, и дети не будут щеголять в заплатанной одежонке. А уж если озаботился важной специальностью, без дураков, на совесть, так чтобы мастером быть, то и вовсе как сыр в масле катаешься. Бездельники же, они при любой власти будут недовольны. Алина аккуратно подобрала удочку и резко подсекла. Удилище выгнулось дугой, словно на крючок попалась рыбина с добрую щуку. «Черт!» – в сердцах воскликнула она. «Зацеп!» «Тихо ты, леску порвешь!» – предостерег Николай. «Да ладно тебе!» – отмахнулась девушка, потянув из кармана свободных форменных брюк складной нож. «Ты чего творишь? Сдурела?» – возмутился Николай, сообразив, что сейчас случится. «А что делать-то?» – пожала плечами она. «Как что? Отцеплять. 18 копеек чай на дороге не валяются». «Ну, не такие уж и великие деньги». «Невеликие», – вновь вскинулся Николай. 6 буханок хлеба, на которых целый день семья большая прожить может». «Ну и что? Все одно в воду не полезу», – упрямо буркнула девчушка. «Не полезет она». «Счета ты деньгам не ведаешь, вот что я тебе скажу, Алинка. Все-то тебе легко дается». «Да что ты знаешь об офицерском жаловании?» – рассердилась девушка. «Мой отец с начала Великой войны на границе. Только 2 года как перевели в столицу. А до того и стреляли в него, и резали, и маму мою, самурая, убили». «Извини, я не хотел. Не подумав, брякнул». Смутившись и покраснев как рак, что было видно даже в сумерках белой ночи, повинился паренек. «Но все одно, так-то разбрасываться деньгами не дело». Не отступился он от своего. Потом вздохнул, глянул на девушку, а скорее все же девушку 17 лет. Весьма миловидной наружности. И чего уж там, он давно ловит себя на том, что порой смотрит на нее по-особому. Вот только... Нет, сословная разница тут ни при чем. Не сказать, что это сегодня совсем не имеет значения, но маргинальным браком в России давно никого не удивить. Тем более, после прошедшей гражданской войны, когда не то что мещанки, но и дворянки искали опору и надежное плечо среди простого люда. Воззрения людей менялись с небывалой стремительностью. Этому в немалой степени способствовали экзальтированные молодые бунтарки, жаждавшие перемен. Подобные особы во времена гражданской войны в Америке даже выходили замуж за беглых чернокожих рабов. Так вот, Алина порой, конечно, заставляла его сердце стучать громче, а кровь бежать быстрее по жилам. Но это было вызвано только влечением и ничем иным. Признаться, стыдился он порой возникшего в нем желания. Все же они были по-настоящему дружны. Вскружить же ему голову она не могла. То ли дело Любка, подружка по детским играм. Расцвела, налилась соком, обзавелась такими телесами... Николай вдруг почувствовал, что вильнувшая не туда мысль изрядно его взволновала. И Алина разве что послужила первопричиной, повернувшей его думы в сторону Любы. «Ух, огонь, девка! Только пока на него не особо-то внимание обращает. Знает себе цену. За абы кого не пойдет. Ну и так уж с плеча не рубит. Ждет, что из него получится». Чай не неуч какой, в ремесленном училище учится на механика. Николай решительно поднялся на ноги и скинул с себя рубаху. Слегка поежился от холода. Оно вроде и середина июня, но, во-первых, уже вторая половина ночи, а во-вторых, с реки тянет сыростью. Да еще и ветерок задувает. Удачно. Мысли о холодной воде отвлекли и уняли возбуждение. Не полностью, но все же. Вслед за рубахой полетели ботинки с носками и штаны. И тут он замер в нерешительности. Свежо. Желания после купания сидеть в мокрых штанах никакого. Плотников повел плечами и решительно рубанул рукой. «Алина, отвернись». Та прекрасно все поняла и нарочито отвернулась в противоположную сторону. Он же, в свою очередь, стянул с себя трусы и полез в воду. Сильный парень, сладно скроенной фигурой, где-то даже красавец. Не сказать, что он так-то уж привлекал ее как мужчина. Просто она не первый год смотрела на подростков, и уж тем более на парней не как на партнеров по играм, а проявляя здоровую заинтересованность. Николай, конечно, ее друг, на помощь которого она всегда могла рассчитывать. Как, впрочем, и сама готова прийти ему на выручку. Но... Алина все же не удержалась и украдкой посмотрела в его сторону. М-да. Она и сама от себя не ожидала, что взгляд буквально прикипит к обнаженному крепкому телу и... Николай как раз ухватился за леску и осторожно спускался в воду, отсвечивая белыми упругими ягодицами. Под ложечкой образовался холодок, тут же устремившийся к животу. Достигнув низа, растекся теплом, а по телу прокатилась волна истомы. Девушка нервно сглотнула, непроизвольно облизнув пересохшие губы, и глубоко вздохнула. «Алина, ну чего ты замерла, как истукан?» – обернувшись, недовольно бросил Николай, уже погрузившись в воду почти по грудь. «А?» – вздрогнула от неожиданности она. «Б! Натягивай леску!» «Сам сказал отвернуться», – нашлась она с ответом. «А теперь, говорю, натягивай. Вода холоднючая, а она отвернулась тут». Двигаясь по леске, как по нити Ариадны, бормотал здоровяк. Остановился только, когда вода дошла до шеи. Несколько раз глубоко вздохнул и скрылся из виду. Под водой он пробыл с минуту, никак не меньше. Все это время леска дергалась так, словно на крючке сидела здоровенная рыбина. Наконец натяжение пропало, и Николай появился на поверхности, шумно отфыркиваясь, словно морж в зоопарке. «Фух! Слушай, а вода-то уже и не такая ледяная. Может, окунешься?» «Я отвернусь», – предложил он. «Вылезай давай, пловец. Мы вроде рыбачить пришли». «Да иду я, иду», – выбираясь на берег, буркнул Николай. Едва вода опустилась до его живота, как Алина вновь поспешила отвернуться. Хотя, признаться, обуревало желание обозреть друга и спереди. И вновь лицо залила краска. Заметит он это в сумраке или, как подавляющее большинство парней, останется слеп. Лучше бы второе. Вот не хотелось ей омрачать их дружбу какими-то казусами. Наконец Плотников оделся и, зябко передернув плечами, пристроился на прежнем месте. После купания стало куда холодней. Оно и до этого было не особо, а тут... «Может, костер разведем? Обогреешься?» – заботливо предложила девушка. «Обойдется», – вальяжно отмахнулся парень, не желая выказывать слабину. «Коля, я что тебе хотела сказать-то? Уезжаю я завтра. Так что это была наша последняя рыбалка. Ящичек наш со всеми снастями дарю тебе. Там почти полные пузырьки для состава люминофора на поплавки. Смешивай один к одному, надолго хватит». «А что так-то?» «Ну а как, Коля? Сам посуди, у тебя через 2 дня последний выпускной экзамен, и ты получаешь на руки аттестат механика 3-го класса. Дальше работа. Рыбалка же хорошо, как по воскресеньям. Словом, закончилось наше детство». «Ну, со мной это понятно. А ты чего засобиралась? В прошлом году до конца лета жила у тетки». «Так я уж получила в гимназии аттестат, и на следующей неделе у меня вступительные экзамены. Нужно возвращаться в Питер. Как видишь, я еще не скоро заработаю свои полкопейки». «И куда думаешь поступать?» – стушевавшись при упоминании о его бестактности, спросил Николай. «В Павловское бронеходное училище». «Ого, класс! Мне бы так!» – мечтательно протянул парень. «Это да. Кто из мальчишек не мечтает поступить в бронеходное или авиационное училище? Эти военные специальности сейчас у всех на слуху. Ими бредят. О выпускниках повествуют в комиксах, получивших массовое распространение в Америке и с удовольствием принятых в России. Про них пишут романы, они становятся героями на театральных подмостках и в кино. Правда, у Алины более серьезная побудительная мотивация. Она попросту влюбилась в стальных монстров, увидев их однажды в бою. Грохочущее и исторгающее из себя веера трассеров многоногое чудище появилось из-за склона сопки и сходу пошло в атаку. Она же наблюдала за ним как завороженная, и именно тогда решила для себя, что непременно будет управлять этой махиной. «Эко размечтался», — хмыкнула Дробышева. «Что, рылом не вышел?» — обиделся парень. «Ты чего, Коля?» — в свою очередь обиделась она. «Я хоть раз тебе что-то такое сказала? Зачем ты так-то?» «А ты?» «А что я? Ты нас рядом поставь. Тебя даже в экипаж бронетяга не возьмут. Росточку-то в тебе сколько?» «Ты об этом? Прости, я уж подумал». «Дурак ты, потому что. Вот и подумал». «Дурак», Легко согласился парень и озарился улыбкой. «А знаешь, я ведь тоже в Питер подамся. Дядька у меня там. Говорит, что если руки не крюки, то до призыва пристроят в частную механическую мастерскую. Техники нынче разной развелось столько, что хорошие механики на расхват. Эван наше училище какое большое, а всех, даже криворуких, растаскивают, как горячие пирожки. Я даже сейчас какую-никакую, а копейку домой приношу». «Угу. Война и блокада многому научили», – кивая в такт своим словам, произнесла девушка. Зависимость от поставок техники и вооружения из-за границы плачевным образом сказалась на положении русской армии в начале Великой войны. Но к 1917 году удалось в достаточной мере наладить производство стрелкового вооружения, артиллерии и боеприпасов. А вот что касается техники, как военной, так и гражданской, тут наблюдалась полная зависимость от заграничных поставок. Правительство попыталось изменить ситуацию, были заложены несколько автомобильных и авиационных заводов, но грянула гражданская война и интервенция, положившая конец этому начинанию. Многие до сих пор винят Колчака и Деникина за то, что они пользовались помощью интервентов. Но нельзя отрицать и того, что происходило это лишь до момента подавления власти Советов. После этого они единым фронтом выступили против бывших союзников и сумели наладить их домой. Правда, перед этим незваные гости успели всласть пограбить подконтрольные им территории и уничтожить все то, что не смогли вывести. Когда в России наконец настал мир, страна лежала в руинах. Промышленность была разгромлена, сельское хозяйство ввиду потери миллионов крестьянских рук в упадке. Империю охватили голод и эпидемии. Часть территорий оказались безвозвратно утерянными, и на них возникли независимые государства. А тут еще и бывшие союзники начали требовать вернуть долги за военные поставки. В этих условиях правительство взяло курс на индустриализацию страны. Благо тогда в России уже появилась технология Теслы, и в отдаленных уголках в строжайшей секретности возвели сразу несколько установок. В 1920 году на заседании Лиги наций премьер-министр Колчак объявил о том, что Российская империя является пятой обладательницей мощнейшего оружия всех времен. В подтверждение этого в назначенный час установка нанесла удар по одному из атоллов Тихого океана. Данный факт зафиксировали сейсмические станции. Подобное уже было в 1908 году, в Сибири, на подкаменной Тунгуске. Поначалу это явление связали с падением метеорита, но впоследствии стало известно о причастности к данному феномену американца сербского происхождения, изобретателя и гения Николы Теслы. Едва получив достоверные сведения о достижениях ученого, американское правительство всерьез заинтересовалось этим фактом и наложило на изобретение свою руку. Самому Тесле удалось ускользнуть, причем в прямом смысле этого слова. На него началась настоящая охота. В ноябре 1918 года США ударили по германскому городу Хемницу. Сила была в 4 раза меньше, чем на подкаменной Тунгуске, а результат – 200 тысяч погибших. И это в то время, когда немцы практически проиграли войну. Город не являлся промышленным центром, а в его предместьях не было войск. Иными словами, это была банальная демонстрация силы и новых возможностей. Ну и, если хотите, полевые испытания. Случившееся ужаснуло Теслу, и ученый сделал все, чтобы его изобретение, превратившееся в оружие, стало гарантом поддержания мира. Поэтому он постарался, чтобы как можно больше государств заполучили его технологию. Первыми стали французы, потом англичане, далее немцы, и последний, уже после подтверждения гибели гения, технологию получила Россия. Что и продемонстрировала, впрочем, точно так же поступали и другие страны. Почему именно эта пятерка? Бытовала версия, что копий документации было гораздо больше, только не все они дошли до адресатов. В мире до сих пор настоящая истерия по данному вопросу. Буквально все государства били копытом землю, стремясь заполучить вожделенную дубинку и обезопасить себя. Все же Тесла добился своего. 5 государств ревниво следили друг за другом, прикладывая немалые усилия для обнаружения и обезвреживания установок противников. Вовсю шла гонка вооружений, разжигалось множество локальных конфликтов, но, несмотря на противоречия, в общую свару страны, обладательницы дубинки, не спешили. Пришлось вступить в Лигу наций и Англии с Америкой, которые прежде даже не помышляли о своем членстве. Ну и образовать Совет Безопасности с постоянными, то есть с обладателями дубинок, и временными членами. Для России обладание новым оружием обернулось экономической блокадой. Повсеместно разворачивались антиправительственные выступления, ширилась подрывная деятельность, расторгались торговые соглашения, прекращались поставки как промышленных товаров, так станков и оборудования. Бывшие союзники и заглядывавшие им в рот страны были готовы торговать, но исключительно в обмен на зерно. Ни золото, ни серебро их не интересовало. Это грозило хаосом в стране, однако и выхода иного не было. Русские платили. За станки и технологии они отдавали столь необходимое продовольствие. По империи прокатилась волна голода. Правительство не сдавалось. Заводы и фабрики начали расти, как грибы после дождя. Ширилась сеть автомобильных и железных дорог. Что-то строили и возрождали российские предприниматели. Но восстановление тяжелой промышленности легло на плечи казны. Иностранных инвесторов в страну было не зазвать. Те попросту не хотели проблем со своими правителями. Опять же, развалившаяся на части Россия для них куда предпочтительнее, чем целостное государство. Чтобы одновременно возводить огромное число предприятий, требовались рабочие руки. И Колчак нашел их. Обладая столь грозным оружием, как установка Теслы, Россия больше не нуждалась в огромной армии. 100 тысяч личного состава на флот, 400 на сухопутные и военно-воздушные силы. По мнению Генерального штаба, для поддержания обороноспособности страны этого вполне достаточно. Сократили срок службы в сухопутных и пограничных войсках до 3 лет, а в военно-морском флоте до 4. Молодые парни, достигшие 18-летнего возраста, изначально призывались в учебные полки. Там новобранцы в течение года овладевали военной и гражданской специальностями. По окончании учебного процесса их распределяли по родам войск. Все, кто не попадал в строевые части, определялись в строительные, железнодорожные, дорожные, мостостроительные и тому подобные батальоны. Были даже военные сельские хозяйства, которые поднимали неосвоенные целинные земли. Такой подход позволял решать сразу несколько задач. Безграмотные получали хоть какое-то начальное образование и специальность, повышался процент грамотности населения, причем и в техническом плане. Немалая часть военнослужащих оседала на стройках, пополняя ряды рабочих. Многие вернувшиеся домой крестьяне теперь знали, что такое трактор, какая от него может быть польза и как с ним обращаться. Кстати, тракторный завод в Царицыне был запущен еще в 22-м году. Те, кто прошел службу в военных совхозах, еще и обладали знаниями в области агрономии. Помимо решения вопроса рабочих рук, немаловажно и то, что государство снимало со своих плеч непосильное бремя содержания многочисленной армии и в то же время обеспечивало мобилизационный резерв. Эти, по сути, не строевые части были на полном самообеспечении, возмещая казне затраты на их содержание от портянок до постельного белья. Солдаты возвращались домой не с пустыми карманами. За 2 года они успевали заработать, если не изрядную сумму, то и ни копейки. Техники и машин в стране становилось все больше, и потребность в квалифицированных рабочих кадрах, в частности в механиках, постоянно росла. Особенно в таких, у кого за плечами не ускоренные армейские курсы, а вдумчивое обучение в специализированных учебных заведениях. Выпускники ремесленных училищ по определению не могли остаться без работы. Но чтобы поступить туда, надо было пройти немалый курс. И вылететь из учебного заведения никто из учащихся не желал. «Как призовут, будешь проситься в нестроевые?» – поинтересовалась Алина. «Оно бы не помешало. Через 3 года вернусь с деньгами. Смогу жениться, обзавестись своим домом. Ну тут ведь как. Нашего ремесленного брата в первую очередь рассматривают для строевых частей. Потому как за казенный счет обучаемся. И дело свое изучаем не год и абы как, а 3 и обстоятельно. Так что, если случится недобор, то определят меня туда, где нужно дырку заткнуть. А оно мне не нужно. Я уж лучше сам выберу, что мне по душе. Да хоть в ту же обслугу бронеходов». «Ну тогда мы с тобой еще, может, и в армии повстречаемся. Я как раз звание получу, а тебе еще год дослуживать придется». «Ну-ну, бронеходчица. Ты выучись поначалу. Поговаривают, что из Павловского училища чаще, чем из других, пинком под зад выпихивают». «Николай, следи за своей речью. Как ты говоришь в присутствии девицы?» Изобразив чопорность, назидательным тоном потребовала она. «А чего эта девица обрядилась мальчиком?» Сделанной наивностью в тон ей отозвался парень. «Это решительно не имеет никакого значения», – продолжила игру Алина. «Нет, имеет. Коль скоро обрядилась барышня мальчиком, так надо соответствовать». И тут же берег огласился смехом. Сипловатым юношеским и чистым, звонким девичьим. И куда только подевалась та легкая хрипотца, отличавшая Алину каких-то 2 года назад. С наступлением утра у каждого из них образовался достойный улов. Алина держала кукан с дюжиной солидных рыбин. У напарника добыча выглядела куда более весомо. Впрочем, он не привередничал и забирал все подряд. В том числе и рыбу, от которой отказывалась девушка. Для нее это развлечение. Ну и так, домашних побаловать. Семье же Николая с этого улова можно не один день столоваться. Словом, теперь не стыдно и дома показаться. Добытчик. «Опа! Кого я вижу? Калюня, ты опять по нашей улице шляешься?» И не вопрос вовсе, а самая неприкрытая претензия. Колпино – небольшой городок. Вот только молодежь, она везде молодежь. Всегда и во все времена она делится по дворам, улицам, районам. И мордобоем никого не удивить. Да и воспринимается все это вполне привычно. Главное, чтобы не озоровали слишком, бились честно, не хватались за железо, но и окружающих не задевали. 4 парней перегородили проезжую часть. Всем лет по 17-18, скорее всего, так же, как и Николай, учатся в Колпинском ремесленном училище или при заводе. Хм. Ну, может статься, что эти парни уже ступили на кривую дорожку. Все же учащихся отличает стандартная форма. Эти же, ну чисто босота, шпана уличная. Алина мало с кем знакома в этом городке, тем более из рабочей среды, а потому суть разногласий товарища и этой братьи ей неведома. Вот только Колю она знала, а этих видела впервые, а потому чью сторону принять вопрос даже не стоял. «Что, Васьк, не имется тебе? В прошлый раз рожу начистил, мало показалось», – с издевкой ответил Николай. Алина, наблюдая за перепалкой, вдруг пришла к выводу, что товарищ готовился к решительной, но заведомо проигрышной схватке. Да еще при этом заводит ее себе за спину, опустив на дорогу ящик со снастями, удочки и свой улов. «Че ты сказал?» – подался вперед Васька. «Ух, каков, того и гляди, начнет рубаху на груди рвать». А вот дружки его помалкивают, но расходятся в стороны. Грамотно так расходятся. Чтобы и друг дружке не мешать, и исключить бегство добычи. «Его отпустите», – кивнув на Алину, потребовал Николай. «Он вообще из Питера». «А нехрен к нам приезжать. Чё молчишь, дворянчик?» «Браты, да он уже обделался», – довольно осклабился Васька, продолжая накачивать себя злостью и уверенностью. «Угу. Алина, конечно, одета в форму учащегося реального училища. Да только она лишь на первый взгляд вся одинаковая. Как уже говорилось, отличий хватает. Это и качество ткани, и сам пошив, и то, как сидит форма на ее владельце. Вот вроде и не по размеру она девушке, так как позаимствовала ее у знакомого, уже давно окончившего учебу. И в то же время осанка... Манера держаться безошибочно указывает на происхождение и воспитание. «Да вот смотрю, как ты тут выпендриваешься», – совершенно спокойно ответила Алина, выходя из-за спины Николая. «Есть вариант сбежать, да только шанс, что все одно нагонят, довольно велик. И в этом случае они с Плотниковым будут каждый сам по себе. Лучше уж вместе. Тем более, что у нее есть серьезный аргумент. Но для начала она предпочла просто поудобнее взять удилище». Ким многому успел обучить девочку. Жаль, садовник не пожелал оставить Владивосток и отправиться с Дробышевыми в столицу. Пусть Корея сейчас под протекторатом японцев, но старик продолжал поддерживать связь с многочисленной роднёй и оказывать помощь тем, кто изыскивал возможность перебраться в Россию. Но девушка не позабыла его науку и, между прочим, продолжает тренироваться. «Браты, да это ж баба!» – подал голос один из преградивших дорогу. «Баба!» – вздернул бровь Василий. «Барышня, если быть более точным». Алина подарила главарю гопников обворожительную улыбку. За последние пару лет изменился не только ее голос, но и облик в целом. Красавицей она не стала, но приобрела весьма симпатичное личико, немалая красота которого теперь заключалась в улыбке. Нет, рот ее был все таким же большим и тонкогубым, однако девушка вдумчиво подошла к своему образу, придав яркости сильным сторонам и скрыв недостатки. Мама всегда указывала ей на необходимость именно такого подхода, но юная бунтарка предпочитала делать все по-своему. И только после гибели Ирины Викторовны, а может и в память о ней, взяла на вооружение ее советы. И преображение получилось поистине разительным. «Что, белая кость, захотелось настоящего крепкого мужика из низов?» – осклабился Василий. «Осади!» – вновь пытаясь завести девушку себе за спину, одернул его Плотников. «Что, Калюня, особое мясцо, да?» «Да ты не жадничай, с нее чай не убудет. Как бы с тебя не убыло». Алина и оттолкнула бы в сторону Николая, если бы только могла. Уж больно тот для нее крупный, сильный и тяжелый. А потому она предпочла просто обойти друга и выйти навстречу приближающемуся Василию. И проделала она это настолько стремительно и с такой гибкостью, что Николай ничего не успел предпринять. Мгновение, и вот она уже перед наседающим хулиганом. Еще одно, и провернула удилище, выставляя вперед более толстое основание. Одновременно с этим рука метнулась вперед, как атакующая кобра. Вот не могла она спустить таких слов, хоть на куски ее режь. С глазомером у нее всегда был порядок, как и с координацией движений. А тут еще и систематические тренировки со старым корейцем. Ким всегда говорил ей о том, что для прямого столкновения – сил у нее недостаточно. Даже большинство девушек превосходит ее в этом. О мужчинах и говорить нечего. А потому, дабы защитить себя, ей нужно знать расположение болевых точек и уметь наносить точные удары. На что и делался упор в ее обучении, помимо гибкости, ловкости и выносливости. Схватившись за горло, захрипел Василий. Алина нанесла колющий удар основанием удилища аккурат в межключичную впадину. Каким бы сильным ни был мужчина, но удар в эту точку для него всегда будет болезненным. Не выключит окончательно, но отвлечет и даст возможность для бегства или добивания. Девушка выронила удочку и, стремительно приблизившись к противнику, стеганула его пальцами по глазам, вырвав очередной болезненный хрип. Все. Если теперь он и сможет что-то толком рассмотреть, то не раньше, чем через минуту. Вон пятится назад, кряхтит и трет кулаками глаза. Тот из шпаны, что подходил слева, попытался атаковать девушку, но она ловким кувырком ушла от встречи с массивным кулаком. При этом мелькнула мысль о том, что вывалится в пыли, как порося. Но эти мысли никоим образом не отразились на стремительности ее действий. Кувырок, выход на ноги, резкий оборот и стремительный шаг в бок, иначе рискует быть снесенной летящим в ее сторону телом. Это Николай приложился к гопнику, который пытался ее ударить. И судя по тому, как тот приземлился на обочину дороги, подняв целое облако пыли, на ноги поднимется не скоро. Василий все так же разминает горло и трясет головой, пытаясь прийти в себя. а Плотников уже медведем налетел на оставшихся двоих. Алина отчетливо видела, как Николай получил удар в лицо. Не иначе один из молодчиков занимался боксом, ставшим столь популярным в последние годы. Но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить рассвирепевшего парня. Взмах и большой кулак, врезавшийся апперкотом в душу боксера, оторвал его от земли. Только подошвы ботинок мелькнули в воздухе. Ох и осатанел Николай. Последний противник поспешил развернуться и дать дёру. Плотников не стал за ним гнаться. Бег явно не его конёк. К тому же главный раздражитель всё ещё оставался на месте и постепенно приходил в себя. Николай приблизился к Василию и без затей врезал в ухо. Получив сокрушительный удар, тот изломанной куклой упал в пыль и остался недвижим. «Коля, ты его часом не убил?» – взволновалась Алина. Двое других, пусть и вяло, но шевелились. Получивший в душу еще и в рогалик скрутился, дыша со всхлипами и роняя в пыль тягучую слюну. А вот Васька... Девушка подбежала к поверженному, нащупала на шее живчик и облегченно вздохнула. Жив. Вот уж никак не хотелось, чтобы у Николая из-за этого урода случились неприятности. «Да чего ему станется?» Наблюдая за ее действиями, отмахнулся парень. «А кто его знает? Ты вон какой бугай здоровый! Ладно, пошли отсюда, пока кто-нибудь полицию не вызвал». Что это было? Когда они немного удалились, не удержался от вопроса Николай. «Ты о чем?» «Ну, там». «А, служил у нас один кореец, садовник. Обучил кое-чему. Силы, чтобы выйти против парня, у меня нет, вот и приходится крутиться». «Ну и чего было поперед меня лезть? Сказал же, позади будь. А как по-другому обернулось бы? Ваську-то я положу, не вопрос, но он с дружками, и уж тут всяко разно могло статься». «Ну, на этот случай у меня вот что есть». С этими словами Алина извлекла из кармана Вальтер. «От мамы остался». «Ты что, все время с пистолетом ходишь?» «А что тут такого?» Отходя к обочине и пропуская пыхтящий бурым дымом грузовик, парировала она. «Вообще-то пыли куда больше, чем чада. Дорога-то с покрытием, и в дождь тут никакой непролазной грязи не будет. Только и того, что слякотно. Но вот асфальт на этих окраинных улицах появится еще не скоро. Да что там, им сейчас забраны лишь две центральных улицы Колпино». «Да ничего такого. Кроме того, что куда выстрелит оружие в руках женщины, не знает никто», – выдал избитое понятие парень. «В целом я с тобой согласна». Отмахиваясь от облака пыли, ответила Алина. «Пчхи! Ох, и напылил. Видишь ли, Коля, дело в том, что я не расстаюсь с этим пистолетом уже 2 года. И до того у меня был сначала малокалиберный карабин, а потом ТОЗ-34 под ТТ-шный патрон. Папа на 15-летие подарил». «Ты еще скажи, что в бою участвовала». «Нет, в бою не участвовала, но пользоваться оружием умею». Решила не бахвалиться Алина, хотя имела на это полное право. Впрочем, скромность ее была вовсе не безмерна. Взгляд уже выхватил пустую консервную банку, до которой не меньше 40 шагов. «Хочешь, я попаду в ту банку?» «Сдурела? Бери пистолет. Не хватало еще, чтобы на стрельбу полицию вызвали. Иди потом доказывай, что не индюк», – всполошился Николай. «Ну, как знаешь». Легонько пожала плечами она, пряча пистолет. Они дошли до перекрестка, где обычно прощались. Николай, разумеется, знал, с кем обращается и где проживает тетка Алины, у которой она отдыхала летом. Просто они не могли афишировать свою дружбу. Рыбалка, сблизившая их, не то занятие, которое следует выставлять на показ благовоспитанной девице. А уж мальчишечье одеяние так и вовсе считалось моветоном. О длительном нахождении наедине с парнем, ниже ее по положению, да еще в ночное время и говорить не приходилось. Словом, все было за то, чтобы возвращаться домой окольными путями, избегая ненужных взглядов. «Слушай, Алина, а ведь получается, что мы с тобой больше не увидимся. Ты поступишь в училище, я в том не сомневаюсь. Но слышал я, что там в первый год юнкерам продохнуть не дают. А как появится возможность выбираться в город, так меня уж призовут». «Да и в войсках нам не пересечься. Ведь девицы все для лейб-гвардии готовятся, для батальона смерти». «А ты просись в лейб-гвардию». «Ну, Лейб-гвардия – это дело такое», – неопределенно протянул парень. «Да какое такое? Наплевать и растереть. Глянь, какой ты красавец. Ну, прям-таки образчик русского солдата. И с мозгами все в порядке. Из разговора с тобой ведь вижу, что механику любишь и в машинах знаешь толк». «Это да. Только батя мой в Красной гвардии служил. Амнистировали его и в гражданских правах не ущемили. Он-то помер, и вроде как сын за отца не ответчик, да только лейб-гвардия, она и есть лейб-гвардия. Не возьмут туда с таким хвостом». «Ничего удивительного. Когда-то именно в гвардейских полках завелась крамола, и солдаты примкнули к восставшим. К тому времени от настоящей гвардии там оставалось одно название. Настоящие солдаты либо в сырой земле лежали, либо в шее в окопах кормили». Алексей II сделал из этого случая соответствующие выводы. Ну или Колчак, что более вероятно. Так что в императорские полки отбор строжайший. И само их число поуменьшилось, что неудивительно на фоне общего сокращения армии. Полки, пошедшие по пути предательства, остались в далекой истории. «Все одно, Бог даст, свидимся. Разве не слышал, что гвардейцы нередко командируются в нелинейные части? Так что до свидания, Коля». «Ну что ж, коли так, то до свидания, Алина». Парень протянул для прощания руку. Новомодный жест. Оно с мужиками и раньше-то было принято. С девицами же не ручкались. Но вот уже лет 10, как прекрасная половина человечества борется за равные права с мужчинами. Эмансипация очень даже прижилась в России. И Дробышева рукопожатие не чуралось. Но сейчас, глянув на крепкую мозолистую ладонь с въевшимся машинным маслом, улыбнулась своей обворожительной улыбкой и, встав на цыпочки, едва не подпрыгнув, звонко чмокнула его в щеку. «До встречи, Коля», – дохнула она ему в наклоненное ухо. А затем скользнула влево, направившись по пыльному переулку. Николай какое-то время смотрел ей вслед с идиотской улыбкой, растерянно потирая щеку, потом тряхнул головой и двинулся своей дорогой. В конце концов, что их связывало? Поначалу любовь к рыбалке. Потом как-то так случилось, что нашли общий язык и интересы. Правда, как выяснилось, Николай о ней так ничего и не знал. Взять тот же пистолет. Или то, как она действовала там, на дороге. Кончилось их последнее лето детства. И что бы она там ни говорила, но и дружба тоже осталась в прошлом. Разошлись пути дорожки. Алина добежала до конца переулка и свернула на узкую стежку, идущую через кусты вдоль широкого ручья. Точнее, небольшой речушки. Потом перебралась по камням на правый берег, направившись по другой тропе, и вскоре вышла к другому ручью. На этот раз совсем узкому, можно без труда перешагнуть. Наконец появился глухой деревянный забор. Алина без тени сомнений приникла к щербатой доске и, оттолкнув ее от себя, сдвинула вбок. Юркнула в образовавшийся лаз и вернула доску на место. Затем прошла по саду ухоженных плодовых деревьев с пока еще не созревшими фруктами. За садом одноэтажный каменный дом с белыми резными оконными рамами. Обойдя его по выложенной камнем дорожке, проследовала к парадному крыльцу с открытой верандой. Здесь в погожие дни любили сиживать тетушка и ее гости. А гостям тут всегда рады. Девушка поднялась по ступеням и направилась прямиком на кухню. «Доброе утро, Ирина Капитоновна!» – задорно поздоровалась она. «Доброе, непоседа!» – оглянулась на зов дородная и добродушная женщина. «Принимай улов!» «Эка!» «Было больше!» – искренне заверила Алина. «Ага, дружку нужнее!» – подначила Ирина Капитоновна. «Так нам же хватит?» – простодушно улыбнулась девушка. «Хватит, конечно. Ладно, давай ее сюда. На обед как раз изготовлю». «Тетушка еще не проснулась?» «Ну, раз не караулит тебя здесь с хворостиной, красота ты наша, значит, не проснулась. Далеко за полночь угомонилась. Все успокоительные капли пила. Нельзя же так-то». «Ой, Ирина Капитоновна, чай не в первый раз». «Так у нее каждый раз как первый», – отмахнулась кухарка. «Ага, знать озлилась. Еще бы». «Ну, тогда я спать. Глядишь, и тетушка к обеду подобреет». «Иди уж, горе ты наше луковое». Едва оказавшись в спальне, Алина поспешно сорвала с себя фуражку, выпустив из-под нее черную копну прямых волос, рассыпавшихся по плечам. Подмигнув своему отражению в зеркале, Алина сняла ремень, расстегнула просторную гимнастерку, застегнутую до последней пуговки на воротничке-стоечке, и сдернула ее через голову. Затем размотала отрез полотна, высвобождая девичью грудь. «Фух, как только раньше носили корсеты», – облегченно выдохнув, произнесла девушка. Грудь у нее, конечно, невелика, но без утяжки все же сложно выдать себя за мальчика. А иного способа для поддержания отношений с Николаем и совместных походов на рыбалку попросту не существовало. Тетушка предлагала варианты, но ни один из них Алину не удовлетворил по причине ограничения личной свободы. Это началось как-то само собой в прошлом году. Она уже не первый раз приезжала погостить к тетке, обычно на месяц, а то и дольше. Ехать на меньший срок из самого Владивостока не имело смысла. Ну и на маменьку такие поездки оказывали весьма благотворное влияние. Житье на заставе не сахар. Разумеется, супруг предлагал ей остаться в столице, ну или вот тут, у его старшей сестры. И Анна Олеговна искренне поддерживала брата. Ей живая душа в доме только в радость. Но Ирина Викторовна оставалась непреклонной. Она жена, а не вдова, а потому будет при муже. А там и Владимира Олеговича назначили на должность во Владивостоке. 2 года назад, после гибели мамы, отца перевели в Петроград, в главное управление пограничной стражи. Теперь в гости к тетушке стало возможно кататься даже на выходные. Что там до этого Колпина? Не успел устроиться в вагоне, как поезд уже домчал тебя до нужной станции. А то и вовсе можно прокатиться на такси. И не так, чтобы особо дорого. Впрочем, уделом девушки была именно железная дорога. Алине нравилось посещать тетушку. Она была на 15 лет старше отца. В минувшей войне ей довелось потерять мужа и старшего сына. Младший умер из-за разразившейся эпидемии тифа. Поэтому к единственной племяннице Анна Олеговна относилась с неподдельной любовью и теплотой. Ну и баловала эту непоседливую особу, покрывая перед отцом ее проказы. Правда, это вовсе не значит, что сама при этом отмалчивалась. В прошлом году Алине вдруг стало невыносимо скучно в колпинском светском обществе, и ей вздумалось порыбачить. Нет, тогда она еще не думала переодеваться в мальчика. Девица с удочкой на берегу реки не такая уж невидаль. В лавке, где закупалась необходимая снастью, она и познакомилась с Николаем. Тот с забавным вожделением рассматривал рыболовные снасти. Она заговорила с ним сама. Нашлось множество общих тем. Дробышева поведала Плотникову о том, какую рыбу ей доводилось ловить на дальневосточных реках. Этим она буквально повергла его в шок и сразу же превратилась в видавшего вида рыбака. Ну а там, ясное дело, дошло и до совместного похода на рыбалку, для чего ей пришлось замаскироваться. Но вот теперь пришла пора заканчивать с этим маскарадом. Юнкерам положены и выходные, и отпуск, а значит, тетушку Анну она навестит еще не раз. А то как же. Тетку Алина любила всем сердцем. Но с рыбалкой все-таки придется завязать. Если только в истинном обличии, да под присмотром, как и полагается, благовоспитанной девицы. Она сбросила ботинки, брюки, панталоны и устремилась в ванную комнату. Тетушка любила комфорт и могла себе позволить в доме несколько санузлов. Ледяной душ едва не вырвал из Алины самый банальный девичий визг. Не иначе Егор забыл затопить водогрейную колонку. Надо будет попенять. Потом. А пока она стоически выдержала холодное омовение. Покончив с мытьем и обрядившись в ночную рубашку, девушка с наслаждением юркнула под легкое летнее одеяло. Подумаешь, стоят довольно жаркие деньки. Ничего страшного. Она специально выпросила у тетки Анны именно эту комнату. В ее окна солнце заглядывало лишь после обеда. К тому же сквозь крону раскидистой груши. А потому будет достаточно прохладно.